урод. Примерно через полчаса дроиды закончили с погрузкой, и я уже выгонял в лифт свой новенький спидер, тот, что рабочая лошадка, как вдруг на мой комлинк пришло сообщение от торговой площадки, где я заказывал дроидов. Если кратко, доставка прибыла, забирайте. Что ж, судя по всему, придется еще ненадолго задержаться в порту, распаковывая покупки и показывая дроидам их новый дом и грядущий фронт работ. Вернувшись в арендованную квартиру, ту самую, что была расположена в высотке и аренда которой стоила мне неоправданно космических денег, меня удивил Серый, а вернее его новое тело. Рури не подвела и выполнила данное ей поручение. Мечта дроида-аналитика исполнилась, он стал обладателем тела на репульсионной тяге и теперь мог летать. Вот только выглядеть он при этом стал как ракушка из моего мира, с большой сферой глазом-камерой, выглядывающей из-под защитных плит корпуса. Странно, а где его манипуляторы? А, вот и они. При виде меня, Серый бесшумно приблизился к входу с посадочной площадки и продемонстрировали мне руки, которые в сложенном виде прикрывали его незащищенные пластинами тельце и делали дроида более компактным. С одной стороны выглядел дроид-аналитик мощно, а с другой, как-то все это подозрительно было. Уж слишком навороченным был его новый корпус. По дроидам я в последнее время стал спецом, жизнь заставила. Но вот таких экземпляров я не встречал даже в рекламных брошюрах, куда обычно пихают даже единично созданные концепты для заманухи типа. Посмотрите, народ честный, как мы умеем и могем. И именно терзающий меня вопрос на эту тему я изобразил на своем лице, внимательно посмотрев на Рури. Тагрута все поняла сразу и мгновенно стушевалась под моим взглядом. Молча стащила с ноги последний сандалик, она в этот момент разувалась, и подошла ко мне, крепко обняв. «Прости», — прогундосила она в меня. «За что?» — напрягся я в тот же миг. В последнее время в моей жизни сложилась нехорошая тенденция частых сюрпризов со знаком минус. «Это все транги, я не виновата», — продолжала гундосить девчонка, а я резко расслабился. «Раз уж пошло, не виноватая я, то точно ничего страшного не случилось. Ты же сам сказал мне к ним обратиться, помнишь, угу?» Так я и обратилась, а они в меня клешнями вцепились, и давай мне предлагать разные варианты, элитные, дорогие и бесплатно, а ты ведь мне говорил подачек от них не брать, помнишь, угу, вот я и отказывалась, как могла, Тагрута по-актерски шмыгнула носиком и продолжила, а они, представляешь, друзей своих тогда позвали, а те мне целую презентацию устроили, и что за друзья такие, насторожился я, они как-то так сложно представились тогда, я запомнила только аббревиатуру, ТПГ, нет, ТВГП, тоже нет, Саш, а я, кажется, забыла, ТППГВВР, услужливо подсказал ей Серый, голос его, к слову, тоже изменился, став на пару октав ниже, как будто дроид тестостерончик убахнул, не иначе, торгово-промышленная палата главного военного ведомства республики, перевел он аббревиатуру, тело дроида, в которое был помещен мой мозг, это перспективная разработка дроида поддержки малых штурмовых отрядов. В задачи таких дроидов входит сопровождение, взлом, проникновение, саботаж и прочие диверсионно-разведывательные методы. Внушительное название, но я не слышал о такой организации раньше, покачал я головой, и не должен был. Они сотрудничают только с промышленными корпорациями. Их задача – проведение тендеров и отбор поставщиков для армии республики. У руководства Транк Роботикс, видимо, неплохие связи, раз они смогли привлечь к себе в помощь столь серьезную государственную структуру. И все ради Тазина, протянул я задумчиво. Или ты заплатила за новый корпус Серого? Нет, Саш, они сказали, что это подарок, и он мне так понравилось, что я согласилась. И никаких дополнительных условий с их стороны не было, они, как и Транги, просто хотели поговорить с тобой. Поэтому я подумала, что ничего страшного не случится. Прости, добавила Тагрута, поняв по моей реакции, что сделала что-то не так. Том 3, часть 23. Я, а ведь от этой ТППГВВР так просто теперь не отобьешься. Ты прав, Гален, поддакнул мне аналитик. Странно это, ну не станут же они Тазин потом на черный рынок загонять. Зачем он им вообще сдался тогда? Не им, Гален, поспешил обрадовать меня Серый. Республике, твою мать, что мне сулит сие дивное открытие? Пока что было неизвестно, и стоит ли тогда расстраиваться, но мне вот как-то не верилось, что от внимания республики может быть что-то хорошее. Такой огромной государственной махине плевать на то, что я джедаем числюсь, перемели-то не заметит в случае чего. Уж ради целей так называемой национальной безопасности так точно. Не переживай, малышка, вынырнув из тяжких дум, я поспешил обнять резко погрустневшую Тагруту. Ты ни в чем не виновата. От Азине они узнали от меня. Да и к тому же я слишком наглая сволочь, чтобы считать себя им обязанным за тело для Серого, так что обломят они свои хотелки, какими бы они у них не были, никуда не денутся. Все будет хорошо. И вот, настал вечер. Координаты будущего места встречи с главой синдиката «Черное солнце» мне скинули час назад, и за это время я успел осознать, что моя новая рабочая лошадка не способна поднять мой вес и вес статуи Ксизара разом. Я статую эту не взвешивал, но она уж точно весит не меньше полутонны. Но это, наверное, даже было к лучшему, ведь на моем новом спидере было не так уж чтобы много места. Негабаритную хреновину пришлось бы крепить по-колхозному, что вряд ли бы предало мне статуса в глазах встречающей стороны. Поэтому пришлось раскошеливаться и нанимать грузовой спидер с функцией автопогрузчика, куда мои дроиды погрузили будущий подарок главе синдиката, замотанный в плотный черный полиэтилен, который Рури надыбала на складе моего корвета. Солнце Корусанта опустилось за шпили возвышающихся на горизонте высоток, и это было так же прекрасно, как и всегда, но я не замечал сейчас всей этой красоты. Я летел вперед без единой мысли в голове и почти ничего не видел вокруг себя. Передо мной была лишь цель, возвышающаяся над всеми мегабашнями вдали, и чей шпиль вонзался в густые облака высоко в небе. Она была невероятно массивна, раза в три толще той башни, в которой обустроили свою штаб-квартиру Транк Роботикс, и которая тоже дотягивалась до облаков. Но нет, башня, где обитал принц преступного мира, выглядела словно средневековый замок посреди современного мегаполиса, разве что он был выстроен ввысь, а не вширь. Согласно полученным координатам, я поднялся на высоту почти 6 километров над уровнем поверхности и приземлился на широкой площадке, где меня уже ждали знакомые мне братцы Фаллины, те самые, что выглядели как клоны, ведь они едва ли отличались друг от друга. На такой высоте было уже заметно прохладно, но все еще можно было дышать без проблем, так что фактор высоты осложнений не вызвал. Под прицелом нескольких бластеров я выбрался из спидера на площадку, закинул голову вверх, оценивая, что до конца шпиля башни было еще километра два, и повернулся к грузовому спидеру, который неожиданно для присутствующей здесь охраны вынырнул снизу и за штурвалом которого был дроид. Предупредить о такой компании у меня возможности не было, ведь говорящий, после того как отослал мне координаты, уничтожил свое устройство связи, но клоны отреагировали на это сдержанно и не стали расстреливать внезапного гостя. Под их же присмотром из кузова спидера на стреле крана дроид достал замотанную статую и осторожно поставил ее на бетон посадочной площадки. Затем, словно живое существо, переживающее за собственную жизнь, спешно собрался и покинул компанию молчаливых вооруженных мужиков. На все про все ушло минуты три, и как раз столько понадобилось, чтобы уже знакомый мне Фаллиен вышел к нам на площадку и остановился в паре метрах от меня, окинув меня насмешливым взглядом. «Оружие придется оставить охране», — указал он на рукоятку светового меча на моем поясе. «Все верно, я решил взять его с собой. Синдикатовцы благодаря Джабби и так уже знают, что я джедай, так почему бы не напомнить им об этом? Глядишь, и дрогнет в них какая-то жила, и они не решатся на что-то, что в других обстоятельствах было бы приемлемо. Хотя дальнейшие события показали мне, что это было невероятно наивное предположение. Но как бы то ни было, а я беспрекословно подчинился, молча передав рукоятку меча подошедшему ко мне Фаллину. «А это что?» — указал на статую за моей спиной говорящий. «Дар к Сизару в знак моего уважения», — сказал я глухо из-за застрявшего кома в горле. «Но не из-за страха или волнения, а из-за отвращения, что приходится перед кем-то присмыкаться, чтобы получить то, что мне нужно. В данном случае...» «Живую Шати». «Дар?» — насмешливо переспросил говорящий. «В прошлую нашу встречу он и я сидели, поэтому я не мог оценить его роста, но в этот раз он оказался выше меня на несколько сантиметров, что не мешало ему играть роль покровителя, используя еще и это преимущество. Если что, я имею в виду особый взгляд, который можно бросить на собеседника исключительно, когда находишься выше него. Сам посмотри», — кивнул я на статую. Говорящий окинул меня задумчивым взглядом, а затем, хмыкнув, достал из кармана натуральный нож-бабочку и, картинно его раскрыв, пошел к статуе. Два клона Фаллиена, не сговариваясь, пошли вслед за ним. Остальные продолжили удерживать меня на прицеле. Мужчина вскрыл полиэтилен и удивленно присвистнул, ковырнув поверхность статуи лезвием ножа. «А уроди!» — повернулся он ко мне. Я кивнул. «Неужели тебе удалось найти в складках жира Джаббы его член, а затем как следует отсосать его, что он для тебя не только о встрече с Ксизаром договорился, но и ту его тучу Ауродия подогнал? Не твое дело», — по-настоящему прорычал я, еле сдерживая тот гнев, что переполнял меня. И вновь, как это и было в гостях у Ноги, я уже помимо своей воли видели ауры живых существ вокруг себя и в любой момент был готов начать воздействовать на них. Но нет, этого нельзя было допустить. Ради Шати, я должен был увидеть ее, убедиться, что она жива. Джедай отрастил зубки, осклабился говорящий и, бросив кусок обертки, снова подошел ко мне. «Хочешь знать, как твоя девочка старалась, прыгая на моем члене, чтобы заслужить себе стакан с протухшей водой? А хочешь знать, как она жадно пила потому эту воду, и даже моя слюна не перебила ее желание? Мы научили твою суку покорности, как я и обещал тебе. Ты слишком долго не приходил за ней, она разуверилась в тебе и быстро поняла, что ей нужно делать, чтобы получать хотя бы жалкие крохи пищи. Мы даже записали видео. Хочешь посмотреть?» Фаллин подошел ко мне почти в упор, я даже ощутил тепло и вонь из его рта, несмотря на холод высоты. Одного движения, нет, одной мысли было бы достаточно, чтобы убить этого червя и прервать его жалкое существование, но нельзя, нельзя, нельзя. «Я хочу поговорить с Ксизаром», — выговорил я медленно, изо всех сил стараясь не встретиться взглядом с этим ублюдком. «Ты поговоришь с ним», — кивнул он, выдержав паузу. «Чуть позже, когда мой господин вернется. А пока что мы проверим тебя и твой дар как следует», — говорящий громко рассмеялся и приказал увести его. Меня продержали в закрытой комнате около 2 часов. Я не придумал ничего лучше, чем провести все это время в медитации, ведь один из клонов, молчаливый головорез, что остался со мной в комнате, никак меня не напрягал и не отвлекал. Благодаря этому, когда моя концентрация повысилась, я сумел успокоиться и взять свои чувства под контроль. Я также ощутил всех разумных существ, что находились в нескольких 100 метрах по кругу от меня. Их было настолько много, что мне эта башня стала напомнить больше офис мегакорпорации, нежели мрачный склеп темного властелина. И быть может, это так и было, ведь должен же наступить момент, когда твоя преступная империя становится настолько могущественной и большой, что начинает напомнить обычный бизнес с привычными для него процессами, за которыми нужен точно такой же контроль. Но мое вновь обретенное спокойствие покрылось трещинами, когда я почувствовал ее, Шати. Судя по скорости, с которой она приближалась, Тагрута ехала на лифте в окружении нескольких разумных. Я был неопытен, да и расстояние было немаленьким, чтобы судить о ее физическом состоянии, но это была она, моя девочка. Я открыл глаза как раз в тот момент, когда камлинг Фаллина в моей комнате предупреждающе тренькнул и двери за его спиной съехали в сторону, впуская внутрь ненавистного мне говорящего. «Хозяин прибыл», — сказал он с маской отвращения на лице, глядя на меня. «Веди себя почтительно и сдержанно, иначе будешь наказан, как и твоя сучка». «Понял меня?» «Да», — кивнул я. «Тогда за мной». Мужчина махнул рукой своим быкам, и те снова взяли меня на прицел бластерных винтовок, когда я вышел из комнаты, вслед за ним. По длинным коридорам за стенами, которых бурлила жизнь, меня вели несколько минут. Видимо, сотрудников преступного синдиката предупредили, чтобы они не высовывались пока что со своих рабочих мест, и только поэтому мы не натолкнулись ни на кого постороннего. Ну да, это все ерунда. Я отметил этот факт лишь по касательной, всеми мысли отдаваясь ощущению присутствия Шати, которая становилась все ближе и ближе ко мне с каждым моим шагом. Мы вышли в небольшой пустующий холл и остановились перед 2-створчатой дверью. Она была примерно такой же большой, как и дверь, за которой находился совет джедаев. Почему-то именно это сравнение пришло мне в голову, когда я ее увидел. Меня со всех сторон окружили фаллины, и говорящий, повернувшись ко мне, осмотрел меня и кивнул своим людям. Клоны тут же принялись стаскивать с меня плотную черную накидку из зейт-ткани, которую когда-то давным-давно украли для меня девчонки из схрона Дарта Мола. Довольно бесцеремонно сорвали нагрудник из дюрания, который был с все того же схрона, просто обрезав крепежи. Стянули мой оружейный пояс, который был, конечно же, пустым и даже без кобуры, но тем не менее. В общем, парни, немножко раздели меня. То ли так сильно пеклись о безопасности своего господина, то ли просто хотели унизить, но я вытерпел это без единого звука со своей стороны. Я остался стоять перед дверью в одних лишь черных армейских ботинках, черных штанах и кремово-серой рубахе с широкими рукавами, которую я поддевал под нагрудник. «Запомни, главное, джедай», — не сдержался от напутствующего слова говорящий, — «ты никто перед лицом моего господина, тля, не более. Засунь свой гонор себе в жопу и смиренно ожидай его воли. Если хозяин будет добр, ты уйдешь отсюда живым, возможно, даже со своей сучкой, иначе, а впрочем, пусть это будет для тебя сюрпризом», — оскалил свои зубы Фаллиен и, снова кивнув своим громилам, подошел к дверям и толкнул их, открывая и входя внутрь. Я прошел вслед за ним и осмотрелся по сторонам. Тронным залом или залом для аудиенций, такие названия кружились в моей голове, это помещение было не назвать. Скорее уж оно было похоже больше на огромный рабочий кабинет. Слева от меня под толстыми окнами стоял большой стол с креслами вокруг него, а справа было что-то типа зоны отдыха. Было обустроено несколько комфортных кресел, вокруг парочки кофейных столиков. Говорящий свернул в сторону, открывая мне вид на, все же, трон, не иначе, внушительных размеров кресла, которое находилось на возвышении, и большой стеклянный стол перед ним, что был смещен немного вбок, дабы не мешать вставать и присаживаться. Из центра стола в воздух бил сияющий луч голограммы с какими-то отчетом и графиками на ней, а в самом кресле восседал Ксизар, довольно крупный Фаллиен, одетый в настолько плотный и толстый костюм темного синего цвета, что он сдалека скорее броню напоминал, нежели повседневную одежду. Он пока что не обратил на меня внимания, всматриваясь в быстро меняющиеся информационные данные перед собой. На бирже, что ли, играл? Я же, все еще продолжая идти вперед, столь большим был офис, поднял взгляд выше, где над троном был еще один открытый этаж, в глубине которого было установлено много гудящего оборудования. Возможно, это что-то вроде серверной, сложно сказать, но я чувствовал, там находится несколько разумных, скорее всего простые рабочие преступной империи Черное Солнце. «Остановись», — приказал мне говорящий, который словно акула, загоняющая свою жертву, сместился в сторону от меня и теперь шел параллельно мне. Я послушно замер. Клоны остановились за мной. Была мысль что-то сказать, но глаза говорящего меня об этом просто-таки молили, изучая мою реакцию на происходящее с хорошо заметной издевкой. Поэтому я решил промолчать, ожидая, когда принц синдиката обратит на меня свое внимание. Прошла минута томительного ожидания, затем вторая. На третьей мой лоб покрылся испариной от напряжения, что я испытывал, и я хотел было уже воззвать к силе, чтобы с ее помощью привести себя в порядок, когда вдруг голограмма перед Ксизаром потухла и он наконец обратил свой взор на меня. За моей спиной открылись двери, и я услышал тихий шелест, звук работающих репульсоров. Хотел было обернуться, но сдержал свои позывы, догадываясь, что это было. Так и оказалось. Неизвестный мне модели дроид-охранник подкатил к столу хозяина статую из Ауродия и быстро ретировался. Ксизар, который испытывал меня своим взглядом все это время, перевел его на статую и, осмотрев ее как следует, просто хмыкнул. «Настоящее?» — спросил он, ни к кому не обращаясь, но говорящий слева от меня поспешил ответить. «Да, босс, Ауродий высшей пробы». Голос Ксизара был довольно низким, но не громогласным, спокойным, даже немного мягким. «И сколько здесь? На пол ярда наберется, думаю, даже 600 будет, плюс работа». «Да», — покивал вдумчиво Ксизар, — «про работу нельзя забывать, десятку сверху». «Нормально, вполне», — кивнул говорящий. «Минус 610 миллионов кредитов твоего долга передо мной». Небольшой происходящий сюр вдруг прекратился, и Ксизар снова посмотрел на меня. «Понятно, да-да», — растерянно выдавил из себя я. «Но за что?» — нагло спросил я, и говорящий в ту же секунду обжег меня своим ненавистным взглядом, а принц синдиката на это лишь снова хмыкнул. Фаллиен повернулся к экрану консоли управления перед ним и застучал длинными пальцами по клавиатуре. Над столом вновь вспыхнула голограмма, а он посмотрел на меня и сказал: «Соври мне, что это не ты». На голограмме проигрывалась видеозапись с одной из камер видеонаблюдения порта, где у серой Анубы была штаб-квартира, та самая, которую я разнес к чертям. На видео было видно, как я бежал по ангару, совершал мегапрыжки и закрывался от бластерных снарядов барьером силы. Энда, сама запись для меня сюрпризом не стала, но, похоже, информация от Хатта, что я джедай, расставила некоторые точки в мыслях синдиката касательно происходящего тогда. Кай Нарек, очевидно, был теперь не единственным подозреваемым. И, чего уж тут кривить мордой, не главным. «Это вы напали на меня и похитили мою женщину по беспределу», вырвалось из меня. Ксизар в ответ на это снова хмыкнул. «Какая, блин, раздражительная у него привычка. А ты с твоим дружком-джедаем и его падаваншей вычистил мой схрон под ноль, украв столь дорогие моему сердцу картины. Разве нет, том 3, часть 24 я не знал, что схрон был ваш. Кай Нарек не сказал мне этого, но это не отменяет того факта, что ты это сделал. Помимо всего прочего, сколько было боты на том складе, что сгорел благодаря действиям нашего джедайчика. Он посмотрел на говорящего. 5 тонн, босс. А если в денежном эквиваленте, 2,5 триллиона кредитов ровно, если исходить из нашей оптовой цены в полляма за грамм. Цена же на черном рынке слегка выше. Но ты забываешь о той боте, что была еще и на корабле, который джедай угнал вместе с рабом Янчори. И как только я мог, снова хмыкнул принц. Сколько же тогда, в общем, если грубо говоря, то примерно 3300. Бог ты мой, я даже на мгновение забыл, как нужно дышать. Моя истерика обошлась мне больше 3 триллионов кредитов. Видишь, какие мы добрые. Посмотрел на меня Ксизар. Теперь люди не скажут, что мы по беспределу тебя за яйца взяли. Мой говорящий говорит грубо говоря, срезая этим сходу несколько ярдов с ценника. Я со своей стороны согласен считать стоимость по оптовым ценам. И даже более того, с радостью отнимаю от твоего долга мне цену этой статуи. Он указал рукой на самого себя из-за уродия. И где я не прав? Я не смогу отдать вам этот долг. Отчаянно прохрипел я, враз лишившись всей влаги в горле. Ты джедай, ты сможешь все, хмыкнул Фаллиен. И даже больше. Тогда верните мне мою женщину, потребовал я дрожащим голосом. Хоть я и был сейчас в диком шоке, но я понял, что нахожусь не на криминальной разборке, а на обычных терках за бизнес, где соглашаться на условия и ставить их – нормальная практика. Нет, впервые за весь разговор голос принца отдался грубостью и даже жестокостью. Его длинный чуб, свисающий ниже плеч, колыхнулся, когда Фаллиен отрицательно мотнул головой. «Отдай я тебе сейчас девчонку, и ты закроешься вместе с ней в вашем чертовом храме, и тебя будет уже не выковырять оттуда. Нет, хороший джедай, послушный джедай, но я позволю тебе увидеть ее, в знак того, что с нами можно сотрудничать». Подтверждая свои слова, Ксизар махнул рукой, и вокруг нас началась движуха. Из-под потолка его кабинета показались на свет охранные турели, сзади меня снова открылись двери, и, обернувшись, я увидел новых быков с оружием в руках, что вошли внутрь. Говорящий отошел к своему боссу, а сбоку от него встал еще один охранник. В общем, ребята конкретно так приготовились. Это они что, думают, что я и без оружия в руках рискну пойти во все тяжкие и попытаюсь скрыться с девчонкой, как только увижу ее? Молодцы, ведь именно об этом я сейчас и думал. Но если я хотя бы в теории смогу уйти отсюда живым, то надеяться на то, что ни один шальной выстрел не заденет беззащитную Тагруту, было бы совсем уж безрассудно. Моя шати появилась из-за ряда колонн позади трона Ксизара в компании 2 громил, один из которых держал длинную цепь, что крепилась к рабскому ошейнику на ее шее. Мое сердце попыталось было остановиться, но я заметил, что Тагрута выглядела полностью здоровой, целой и невредимой. Она явно не вела себя так, словно находилась на последнем издыхании. Да и одета она была нормально, обычно. Уж точно она не была голой, побитой и униженной. А то ведь я такого себе напредставлял с рассказов говорящего. К слову, в этот момент я бросил на него обозленный взгляд, но получил лишь очередную насмешливую ухмылку в ответ. «Саша», не сдержавшись и не подумав о том, где находиться, выкрикнула девушка и бросилась ко мне под аккомпанементы громкого звона раскручивающейся цепи в руках конвоира. Я сделал то же, и спустя бесконечное мгновение теплое, нежная и бесконечно любимая девочка оказалась в моих объятиях, и я впился в ее влажные от слез губы. В себя я пришел только когда моих ушей достигли звуки редких и вялых аплодисментов, что раздавались со стороны восседающего на своем троне главы синдиката. Я оторвался от Тагруты, которая тут же прильнула ко мне, и посмотрел поверх ее головы на трижды проклятого принца. «А я слышал, что привязанности под запретом у джедаев», — хмыкнул он. «Или ты пошел по пути отступников? Возможно, действительно нет смысла держать ее здесь, ведь твои, так называемые братья, уже отреклись от тебя, как они это сделали с тем же Каим Нариком. «Хаэм, ты не знал, теперь знаешь», — улыбнулся он. «Отпусти девушку», — приказал он, и охранник в ту же секунду дернул за цепь ее ошейника. Я хотел было что-то ответить, но почувствовал, как Шати сжала мою руку и тут же прикусил язык. Она права, расклад был явно не в нашу пользу, поэтому мне пришлось подчиниться и отпустить из своих объятий Тагруту. Не переставая оглядываться на меня, она пошла обратно к своему конвоиру, а у меня сердце кровью обливалось в этот момент. Где я достану такие деньги, чтобы расплатиться с синдикатом? Или что, Ксизар ждет от меня, что в уплату долга я самостоятельно захвачу для него несколько планет во внешнем кольце? Ведь сумма эта хоть и была астрономическая для обычного смертного, но по факту же, едва ли она была такой же большой, сколь и те деньги, что республика получала в виде одних только налогов с одного лишь Карусанта за один месяц, к примеру. «Что я должен сделать, чтобы выплатить свой долг?» — спросил я покорно, не переставая смотреть на Шати, желая насмотреться на нее настолько сильно, насколько это вообще возможно, пока ее снова не забрали у меня. «Ты будешь служить мне, как верный пес», — в очередной, вероятно, уже сотый раз за разговор, — хмыкнул Ксизар. Он даже встал со своего трона, видимо, уверовав в то, что я уже достаточно покорный. «Ну а как еще нужно рассказывать джедаю, что он теперь чья-то собственность?» Рассказывая это сидя, получается менее пафосно. Говорящий последовал вслед за ним. «И когда ты докажешь мне свою преданность, я брошу тебе кости и освобожу столь милую твоему сердцу Тагруту. Но для этого нужно будет постараться», — он улыбнулся и, проходя мимо своей статуи, остановился вдруг, что-то на ней разглядев, облизал свой большой палец и потянулся им к носу статуи, желая что-то оттереть, как вдруг мидихлорианы во мне взвыли тревожным набатом, и я резко дернулся, оборачиваясь к статуе. Один из клонов дуболомов за мной ткнул мне стволом бластера в спину, но я проигнорировал его и потянул руки к Шати, силой вырывая Тагруту удержавших ее охранников. И сразу, как только испуганно визжащая девушка ударилась в меня, я всем своим естеством воззвал к мидихлорианам и создал вокруг себя барьеры силы, самый мощный, на какой я был только способен. И сделал я это вовремя, ведь как только вокруг меня образовалась защитная сфера, статуя изауродия исчезла в яркой вспышке мощнейшего взрыва, чья ударная волна обрушилась на сферу и с силой оттолкнула ее от себя с такой силой, что словно из пушки выстрелила. Больше 2 часов прошло с того момента, как Саша уехал на встречу с синдикатом, а вестей от него до сих пор не было. Было очень страшно за него и за Шати, но Рури нашла утешение в работе. С помощью дроидов она хотела обустроить одну из найденных ею пустых коморок на корвете под нужды Яйцтазина, которые она прихватила с собой. Пока Саша отсутствовал, Серый рассказал ей все, что знал об этих вымерших существах, и теперь Тагрута чувствовала себя обязанной подарить этому миру утерянное им сокровище. Пускай мир мог даже и не заслуживать этого. За стеной коморки раздавались глухие удары и рычание Рекса. Там у него был его собственный спортзал, который был уже полностью укомплектован и теперь проходил испытание гигантом на прочность. Рури казалось, что ему было плевать на судьбу Саши, или, возможно, он просто не мог позволить себе показать эмоции, что его переполняли. Сложно было дать на это ответ, не поговорив с самим Рексом, но тревожные мысли в голове Рури метались настолько быстро, что она уже и забыла, о чем думала всего секунду назад, вновь переведя свое внимание на яйца гигантского червя. Но, несмотря ни на что, тревога в душе девушка росла. Возможно, она просто надумала себе все это, ведь девичье сердце столь податливо, но нет. Чувство, будто сейчас происходит что-то плохое, усиливалось с каждой секундой. Как вдруг Рури словно услышала голос Саши, что кричит ее имя. Девушка резко обернулась, но увидела лишь плавно покачивающегося в воздухе напротив дверного проема Серого. После того, как Тагрута подарила ему новое тело и возможность летать, мыслящий дроид испытывал к ней сильное чувство симпатии и всегда старался находиться рядом. «Серый, свяжись со всеми нашими дроидами. Если кто-то из них снаружи корабля, пускай срочно возвращаются», — решительно приказала Тагрута, возвращая тяжелые яйца обратно в стеклянный инкубатор. Видимо, специальная комната с нужной для них атмосферой еще подождет своего часа. «Мы взлетаем и летим на помощь к Саше». Но Гален приказал не вмешиваться, чтобы не... «Ты не понимаешь», — выкрикнула девушка, и выбежала в коридор, направляясь к лифту, ведущему в рубку корабля. «Сделай, что я сказала. Если кто-то останется снаружи, Мы за ними больше не вернемся. Двери лифта за спиной Тагруты закрылись, обрывая ее на полуслове, а Серый замер в нерешительности, не понимая, что ему нужно делать. Исполнять приказ непосредственного хозяина или приказ женщины-хозяина, которую он считал другом. Бесконечных 3 секунды понадобилось мощнейшему вычислительному процессору дроида-аналитика, чтобы принять решение, и в тот же миг бинарный код с призывом ко всем дроидам на корабле и снаружи распространился по внутренней сети ЦР-90. «Мы летим?» – удивленно спросил Рекс, войдя в рубку. Он прошел к его личному, увеличенному креслу, что находилось за креслом пилота, и сел в него. «Почему мы летим?» «С Сашей беда», – ответила девушка, не оборачиваясь к гиганту и не отвлекаясь от пилотирования громадного корабля, благо системы автоматизации почти все делали вместо нее. «Смотри», – она указала на уже потемневший горизонт, где возвышалась высоченная башня главы синдиката, из которой в небо валил густой черный дым. «Ты должен помочь ему», – Рури обернулась к рептилю с мольбой в глазах. «Сделаю, что смогу», – кивнул гигант и поднялся с кресла. «Прикажи дроидам показать мне, как быстро выйти из этого корабля», – сказал Рекс и быстро покинул рубку. «Я, протянула неуверенно Тагрута, не понимая, что от нее хотел гигант. «Свяжись с Люцием», – услужливо подсказал ей Серый. «Пусть он поможет Янчори». «Да, точно, ты молодец», — воскликнула Рури. «Взрыв этой пкой статуи откинул меня вместе с Шати на несколько десятков метров в сторону, проделав нами и барьером из силы, в котором мы находились, несколько впечатляющих дыр в стенах здания. И тут ситуация была двойственная. С одной стороны барьер выдержал и мы остались живы, а с другой, последняя стена оказалась для него уже лишней, и я благополучно сломал себе левую руку, когда она оказалась между этой самой стеной и Шати, что на нее налетело. Но это все глупости. Мне просто сейчас больно до усрачки, вот и я ворчу мысленно. А так-то круто, конечно, что мы остались живы. Сашуль, ты как?» Воительница с испачканным в крови и саже лицом, и с бластерной винтовкой в руках, которую я отобрал у быстро умершего клона, встретившегося нам на пути, посмотрела на меня с сильным переживанием во взгляде. В данный момент она контролировала подступы к коридору, в конце которого мы затаились, пока я накладывал себе шину на сломанную руку. Неудобно, конечно, было это делать самому, но с помощью силы я кое-как справлялся. «Жить буду», – пробурчал я. «Нам срочно нужно пробираться к внешним стенам», – сказал я, с силой завязывая последний узел веревки, в которую превратился топик Шати, и морщись от пронзающей острой боли. Но, буду откровенен, вид полуобнаженной амазонки в одном лишь бюстгальтере, склонившейся надо мной, слегка помогал ситуации быть немного приятнее. «Думаешь, мы найдем там спидер?» — с сомнением предположила Тагрута. «Плевать, найдем или нет, Рури подберет нас». «Ты впутал в это Рури», — громко зашипела на меня Шати. «Дроидов что ли мало вокруг? Вот так и делай людям, тьфу, разумным добро. Они потом злятся и шипеть на тебя изволит. Красавица, за кого ты меня принимаешь?» Я поднялся на ноги и принял из рук Тагруты вторую винтовку. «Как вы понимаете, клонов на нашем пути я повстречал больше одного. Эта шмакодявка нарушила мой приказ и теперь мчится спасать нас на всех парах. Я это чувствую. Нас ведь просто собьют», — протянула обреченно Шати. «И уже несколько минут как произошел взрыв, но я все еще не слышу сирен стражей правопорядка. Весь этот чертов город куплен». «О, ты будешь удивленно, узнав, кто кого может сбить», — усмехнулся я и тоже выглянул в коридор. «Идем», — махнул я здоровой рукой. Взрывом статуи было повреждено не меньше нескольких этажей. И сколько этот чертов хат запихнул туда взрывчатки, что она так жахнула, а вообще стоит отдать ему должное. Так устранять конкурентов и обидчиков еще нужно додуматься. И ведь подготовил все заранее, как знал, гадина, что ему обязательно подвернется возможность подсунуть эту статую к Сизару. То, что его люди отлили ее за те 2 часа, что мы с Рексом ждали в его дворце, все это была первостатейная чушь. Изготовить такую взрывчатку, чтобы ее не обнаружили при сканировании, да чтобы она еще на ДНК цели сдетонировала, это мое почтение, в общем. Но, как бы я ни был этой гадиной восхищен, а ведь он мог меня убить. Да черт со мной, он мог убить Шати, не успей я притянуть ее к себе или создать барьер силы достаточной мощности. Нет, червь-переросток, мы с тобой это еще обсудим. Вот как выберусь отсюда, так сразу же и обсудим. Поврежденное взрывом здание стонало и трещало. Коридоры, по которым бегали десятки испуганных сотрудников синдиката ИКО, постепенно наполнялись горькой вонью пожара. Системы пожаротушения на нашем этаже либо дали сбой, либо были уничтожены взрывом. И сколько бы криминальный принц не заплатил властям этого сектора Карусанта, а рано или поздно они должны будут послать сюда хотя бы пожарных, если не хотят, чтобы вся эта мегабашня попросту рухнула на поверхность, унеся жизни десятков, если не сотен миллионов разумных существ. Мы почти выбрались к внешним окнам здания, как вдруг недалеко от нас раздался гулкий взрыв, и пол под нашими ногами отдался вибрацией. Я прислушался к своим чувствам и улыбнулся. Шати обратила на это внимание и вопросительно приподняла бровь. «Кавалерия прибыла», — объяснил я. «Что? Рекс с дроидами проникли в здание?» — говорю. «Кто? Ах да, ты же не знаешь его». «Ничего, солнце. Сейчас познакомитесь. Пойдем. Нам туда». Я указал нужное направление здоровой рукой, и мы побежали. Путь наш пролегал в противоположную сторону от лифтов, а потому ни сотрудники, ни охранники нам на пути больше не встречались. Ну да им же лучше. Эх, сюда бы карту здания, чтобы знать, куда какая дверь ведет, но да кто мне ее на блюдечке принесет. Мы уже ошиблись несколькими дверьми в поисках ведущей в нужную нам сторону, как вдруг мидихлорианы во мне снова тревожно закричали, и я, наученный опытом им доверять во всем, тут же схватил Шати, прижал ее к себе и создал вокруг нас барьер силы. Прогремевший всего в нескольких метрах от нас взрыв проделал внушительную дыру в стене, и сквозь дым и пыль показался гигантский силуэт знакомой мне рептилии. «Рекс!» — выкрикнул я в сердцах. «Еще чуть-чуть, и ты убил бы нас. У ГХ-1 ведь есть сканеры. Том 3, часть 25. Я». Он не прислушался к моему совету, господин, поспешил наябедничать Люций, который вошел в дыру в стене вслед за гигантом. За ним внутрь просочились и другие дроиды, которые поспешили разбежаться по коридорам и взять периметр под свой контроль. «Какой негодяй!» — выдохнул я и скривился от прострелившей боли в сломанной руке. «Но выговор я сделаю позже. Мы готовы сваливать отсюда, если у вас нет других указаний, то...» «Да, господин, зона эвакуации полностью под нашим контролем. Сопротивление минимально. Нет, других приказов не будет. К черту это место. Сваливаем. Следуйте за мной». Люций вошел обратно в дыру, а мы с Шати последовали за ним. «Это ты та самая вторая женщина?» — прогудел вдруг Рекс, делая шаг навстречу к Тагруте, которая была слегка не в себе от очередного близкого взрыва. Девушка неуверенно посмотрела на меня. «Меня зовут Рекс. Я присягнул твоему мужчине на верную службу. Отрадно видеть, что его слова не лживы. Я тебе потом все объясню». Схватил я Шати за руку и потянул за собой. Так называемой зоной эвакуации оказалась большая грузовая платформа на репульсоре. Она висела по другую сторону окон, и в нее сверху упирался рассеянный луч слегка желтоватого цвета, который в свою очередь вырывался из-под днища моего корвета. Корабль тоже завис в воздухе снаружи в нескольких ста метрах от мегабашни. Интересно, и кому это пришло в голову — использовать притягивающий луч для проведения десанта моих металлических гавриков? Мы взобрались на эту платформу. Я, Шати, Рекс, Люций и еще парочка ГХ-1, оставшиеся дроиды будут подняты при следующем заходе, и стали плавно подниматься вверх, навстречу к выдвинутой рампе грузового лифта. Шати бросилась к подруге на шею Рури, которая поджидала нас на выходе из лифта в шлюзовой зоне. Девчонки как по команде расплакались, и на корабле вдруг резко повысился уровень влажности. Они обнимались, целовались, тискались, чего уж греха таить, до тех пор, пока не вспомнили про меня. А я тем временем устало облокотился об стеночку и медленно оседал по ней на пол. Сломанная рука была сейчас не самым моим жестким последствием всей этой авантюры. Когда адреналин и прочие гормоны стали вымываться из моей крови, я вдруг почувствовал сильнейший жар в теле, словно меня обернули в фольгу и засунули в духовку на медленный огонь. И мало того, что мне было жарко, так мне еще и становилось больно. И с каждой секундой боль все усиливалась и усиливалась. Каждый сантиметр моего тела начинал мучительно ныть. «Сашка!» Счастливая Рури наконец отлипла от Шати, вспомнив про меня, и сразу же заметила что-то неладное. «Что с тобой?» Девчонки подбежали ко мне, а Рекс заинтересованно обернулся от лифта, который к этому моменту уже стал спускаться вниз для подбора оставшейся партии дроидов. «Что-то мне нехорошо, девчонки», — проскрипел я вмиг пересохшим горлом. «Люций, вызывай медика, срочно», — уверенно распорядилась Рури. Шати потянулась дотронуться до моего мокрого лба, но испуганно убрала руку, не ожидая, что он будет настолько горячим. «У него сильный жар», — посмотрела она на подругу. «Где медик?» «Уже вызван, госпожа, так будет быстрее», — прогудел гигант надо мной и, растолкав девочек, поднял меня на руки. «Куда ты его собрался нести?» Испуганно и со слегка надломленным голосом попыталась воспротивиться такой инициативе Шати. «Все нормально, подруга», — поспешила успокоить ее Рури. «На третью палубу Шеи, у нас там медпункт». «Да, Рекс, да», — кивнул гигант и наконец пошел. Мы миновали склад, ангары, гостевые каюты и уже подходили к центральному лифту головы, как вдруг боль во мне, что до этого была невероятно утрирована ноющим чувством вперемешку с сильным жаром, вдруг резко трансформировалась, превращаясь в непередаваемое чувство сотен воткнутых в тело раскаленных спиц. Не в силах сдержаться, я громко закричал, и мое тело дернулось в спазме, отчего Рекс, который не ожидал от жизни такой подлянки, выронил меня из рук, и я со всей высоты его немалого роста приложился сломанной рукой об пол, разламывая мою самодельную шину. Сознание вспыхнуло всеми цветами красного, и только на пятой секунде после произошедшего мой слух вновь включился, и я смог услышать возмущенные крики девчонок и стоическое молчание Рекса. «А ну тихо все», — скомандовал я, когда боль в теле начала так же внезапно быстро отступать, и, опершись на сломанную руку, я кое-как перевернулся на живот и встал на колени. Тагруты, перестав кудахтать, бросились мне на помощь. Гален, двери лифта головы открылись, и в небольшое фойе, где мы все сейчас и собрались, выплыл Серый. Я получил сообщение от местных сил правопорядка, что наш корабль арестован до выяснения обстоятельств происходящего в башне. Нам приказано занять высоту в 10 километров над этим местом и ни в коем случае не вылетать на орбиту планеты, иначе это будет расценено как побег. «Хер им!» – прохрипел я, и пустыня в моем горле заставила меня сильно раскашляться. Слава богам всех проклятых миров, но загадочное чувство, будто я сейчас сгорю заживо, уже почти полностью отступило, и я смог почувствовать этот дискомфорт во рту. Хотя почему загадочное? Тот факт, что моя сломанная рука резко перестала таковой являться, вносил вполне внятные объяснения происходящему. Вот только оставалось понять, это такая мегаособенность моего тела, которая раньше никак не давала о себе знать, ну не ломал я до этого руки. Или это мидихлорианы во мне так расщедрились? Если последнее предположение ближе к истине, то чему это такому я обязан помощи этих бактерий? Воспользуйся моими кодами мастера службы безопасности храма и сними запрет. Мы улетаем отсюда немедленно. У меня запланировано рандеву с одним мерзким червем. Нельзя опаздывать. Ты осознаешь последствия? Решил уточнить Серый, прежде чем вернуться обратно в кабинку лифта. На Карусанте произошел взрыв в высотке, которая может рухнуть в любую минуту. Погибли уже сотни, если не тысячи граждан республики, а могут погибнуть миллионы. И вот теперь, учитывая все это, джедай, который принимал в этом непосредственное участие, ведь скрыть факт присутствия здесь твоего корвета невозможно, вдруг просто берет и улетает. У твоего учителя появятся вопросы к тебе, на которые ты вряд ли сумеешь ответить, Гален. Плевать, честно признался я и поднялся на ноги. Я сделал это с помощью теперь уже молча жалеющих меня тагрут. Но я чувствовал, что и сам мог бы совершить сие деяние. Я не планирую возвращаться на Карусант, а там пусть ищут ветра в поле. Я коснулся своего амулета из тазина на шее и посмотрел на Рури. Девушка понимающе закивала и, порывшись в кармашке небольшой сумочки у себя на талии, у сарафанов карманов нет, высунула такой же амулет на свет и передала его Шати. «Что это?» – удивилась та. «Потом расскажу. Вешай себе на шею. Угу. Серый, раз уж ты у нас весь такой летающий, то лети обратно в рубку, передай коды ментам и выходи в космос. Я хочу, чтобы через полчаса мы уже были в гиперпространстве на пути к Татуину. Задача ясна?» «Да, Гален». Слово «менты» он не знал, но по контексту догадался. «И еще прикажи дроидам обслуги обустроить наши спальные места и приготовить что-то покушать, умираю так есть хочу. А вообще пусть они расчехлиют все свои способности и приводят это место в надлежащий вид, как они умеют. Пока не вернемся на аренду, будем жить на борту корвета, что бы ни случилось. Теперь это наш дом». «Слушаюсь», двери закрылись за дроидом. Я сделал пару шагов по направлению к своей каюте, как вдруг остановился. Кое-что вспомнил. «Девчонки назад», скомандовал я и повернулся на месте обратно к лифту. Тагруты удивленно посмотрели на меня. «У вас попить не найдется?» «Во рту пустыня». Собрался в рубке холодильник искать, с приподнятой бровкой поинтересовалась Рури. «Прошу вас, господин, пропищал своим тоненьким голосом заяц, который магическим образом вышел из-за поворота коридора, ведущего к шахте транспортировочного подъемника для дроидов. У него в руках оказался поднос с бокалами чего-то пузырящегося, зеленоватого и явно алкогольного. Увы, но предаться размышлениям на тему, что это за напиток, с моими компаньонами нам не удастся, все четыре бокала были уничтожены мною вмиг. «Молодец, неси еще», — приказал я и отправился дальше к лифту. Чувствовал я себя уже вполне прилично, хоть в теле и была невероятная слабость, но и она быстро проходила. «Постой», — меня схватила за руку Рури. «Ты что, передумал убивать Хатта? Мы не летим на Татуин. Летим, солнце. Но убивать я его изначально не планировал. Нам это по-прежнему аукнется. А вот показать зубки очень даже нужно. Благо у нас теперь есть чем это сделать». Я обвел взглядом все вокруг, имея в виду свой корвет. «Тогда зачем тебе в рубку? Серый совсем справится сам. Тебе нужно отдыхать. Я бы с большой радостью, но Серый не знает, где мы с Рексом спрятали боту. Хочу прихватить ее с собой. Кому еще ее пытаться загнать, если не чертовому Хатту? И ты при этом собрался показывать зубки?» — с сомнением уточнила Рури. «Иначе уважать не будут», — покивал я серьезно и продолжил свой путь. «Бота, Хатты, корабль. Я ничего не понимаю», — раздался за мной ошеломленный шепот Шати. «Не переживай, подруга, мы с Сашей тебе все расскажем. С ботой сюрпризов не случилось. Да и космос незаселенной системы вокруг был полностью пуст. Благодаря мощным сканерам корвета, я был в этом стопроцентно уверен. Свой комлинк, в который я забивал данные о местонахождении астероида, я тоже не потерял и не разбил за время наших путешествий. Поэтому, просто вбив данные в центральный компьютер и указав прошедшие с момента нашего бегства отсюда время, мы получили расчетную симуляцию движения астероида, пока нас не было, и примерные координаты, которые оказались невероятно точны. Хорошо быть белым человеком, а обеспеченным белым человеком подавно. В этот раз с такой армией дроидов, что была у нас на борту, нам с Рексом пальцем о палец ударять не пришлось. Мы развалились вместе с девочками в удобных креслах рубки. К слову, Рури и Шати в один голос подкинули мне идею установить позади четырех кресел офицеров небольшой диванчик со столиком, а то места для посидеть отдохнуть в рубке больше не было. После воссоединения семьи окажется, что Тагрутам просто-напросто некуда будет пристроиться, но да благо места в рубке благодаря автоматизации было еще полно, так что я, даже не думая, дал на этот план добро. Так вот, мы развалились в креслах и просто наблюдали за тем, как мои новенькие Дурб-2Б в своих навороченных экзоскелетах ползали по испещренному кратерами астероиду и отвязывали наш ценный груз, заключенный в карбонитовых ячейках, подталкивая его под притягивающий луч корвета. Благодать. О стоимости боты я решил пока что никому не рассказывать. Шати о ней не слышала, а остальные узнают, если мне повезет ее продать Хатту. Не хотелось хвалиться этим раньше времени. Мои друзья еще успеют узнать и охренеть. Ведь если погибший Ксизар не врал мне и не пытался взять на понт, то моя бота стоила умопомрачительных денег. Когда последний дроид поднялся обратно на борт и все контейнеры с ценным содержимым были найдены и доставлены на склад, мы развернули корвет в сторону Кареллии, вбили в навигационный компьютер координаты Татуина и совершили первый прыжок. Если верить тому же компьютеру, то нам понадобится чуть больше полутора дней полета, и я снова увижу рожу червя, что хотел меня убить. Придумал ли я уже, как буду ставить его на место? Да где там? Но что-то мне подсказывало, что я обязательно сумею удивить мерзкого Хатта. Внимание! Контент 18+. В честь приостановки работы над книгой, публикую его в открытый доступ. Жалобы не оставлять, бесполезно. Напоминаю, что у книги стоит метка 18+. Влияния на сюжет нет. Интим идет до следующих прим, авт. После входа в гиперпространство, я заснул в своей каюте и на своей огромной кровати мгновенно. Очень хотелось поговорить с Шати, крепко обнять ее и хотя бы часик не отпускать, но я просто адски устал за прошедший день. Мало того, что сумел с помощью силы создать достаточной мощи барьер, чтобы пережить взрыв статуи, так еще и то загадочное исцеление сломанной руки, после которого я был словно из ваты сделанный. Так что нет, добравшись, считай на бровях, к уже застеленной дроидами кровати, я мгновенно отрубился, едва ли сумев доползти до подушки. А вот мое пробуждение было гораздо менее разочаровывающим. Я бы даже сказал, оно было ностальгически прекрасным, ведь проснулся я от невероятного чувства удовольствия в момент высшей точки оргазма, почувствовав, как стремящееся наружу семя, метафорически выражаясь, разрывает мой член на части. Не сдержавшись, я застонал. А он и вправду хранил всю свою любовь для меня, услышал я задорный шепоток Шати. Только я коснулась к его дружку губками, как он уже все. Смотри, сколько здесь его семени. Я почувствовал, как моего лобка коснулся первый тепленький язычок, а затем и второй. Это присоединилась Рури. Мы знаем, что ты не спишь. Влажные поцелуи Рури стали медленно подниматься вверх, оставляя свой след на моем животе, груди, шее, до тех пор, пока Тагрута не впилась в мои губы и сладко не застонала, когда я дотянулся до ее истекающей от желания киски и медленно погрузил в нее сразу несколько пальцев, не обделяя своим вниманием еще и набухший от желания клитор. «Я первая», — сказала Шати, закончив слизывать мою сперму, с чем Рури даже для виду не стала спорить, по-прежнему не отрываясь от меня. Я почувствовал, как девчонка поднесла мой член к своим губкам и как следует облизала его, при этом крепко сжимая своими нежными пальчиками. Затем она подтянулась на постели и села на меня сверху. Я почувствовал сильный жар, исходящий от ее бедер и вагины. Она снова взяла мой мокрый от ее слюны и сока член, и помогла ему проникнуть в себя, отчего мы с ней одновременно сделали глубокий вздох от взорвавшейся бомбы удовольствия. Шати поставила свои ножки поудобнее, подняла попку вверх и резко опустила ее под невероятно возбуждающий плямкающий звук. Затем еще раз и еще, быстро ускоряясь. Я высунул свои пальцы из Рури, и когда моя девочка отстранилась от нас, чтобы передохнуть и дать нам больше места, я крепко схватил Шати и стал работать собственным тазом, чтобы всаживать своей девочке с максимальной силой. Тагрута на мне беспомощно захрипела от страсти, разрывающей ее на части, и упала на меня, подсовывая к моим губам сосок своей большой груди. Я отыскал его языком, обхватил губами и слегка сжал зубами, отчего Шати в ту же секунду зарычала, словно дикая кошка в приступе экстаза, и настолько сильно сдавила меня своими бедрами, что я на какое-то время просто не мог двигаться. Я почувствовал, как ее тело начало дрожать, и эта дрожь предзнаменования все усиливалась, пока девушку не начало натурально трясти. Шати отстранилась от меня и, оставив на моей груди след от своих коготков, снова начала прыгать на мне, желая продолжения банкета. «Иди ко мне», — прохрипел я от переизбытка чувств, обращаясь к Рури, которая присела в сторонке от нас и с закушенной губкой смотрела, как Шати было хорошо. Она играла со своей киской пальчиками и пока что решила нам не мешать, но я не хотел, чтобы она думала, что она менее важна для меня. Том 3, часть 26. Я. Рури повернулась ко мне, и на ее заметно покрасневших даже под татуировками щечках появилась улыбка. Она быстро проползла ко мне по мокрому одеялу и, без намеков поняв, что я хочу ей предложить, перекинула через мою голову ножку и невероятно медленно, будто бы дразнясь, стала опускаться на мой вытянутый язык. Мягкие, невероятно нежные и столь любимые мною пухлые губки киски моей девочки обволокли мой рот, и сок потек по моим щекам, попадая на подушку, простынь, матрас. Но мне было плевать, я был счастлив. Живая и невредимая Шати вернулась ко мне, как и Рури. И вот, спустя чуть больше 37 часов полета, корвет вышел из гиперпространства в системе Тату совсем рядом с Татуином. В этот раз нам повезло, и газовый гигант не встал на нашем пути. От сошедших с ума на Ниве моих секс-достижений девчонок пришлось в буквальном смысле отбиваться ногами, иначе ни о какой месте бы речи не шло, уж больно им понравился наш коротенький, но явно перспективный секс-марафон. Так что, сидя в кресле пилота и по совместительству кресле капитана, я был доволен как объевшийся сметаны кот и хотел нести свою радость всей вселенной. Но начну я, пожалуй, с Хатта. «Сашуль, ты уверен?» — робко поинтересовалась Рури в одном лишь слегка прозрачном и едва ли прикрытом халатике, что сидела в кресле рядом со мной. Совсем уж голой ей быть не давал Рекс, который тоже сейчас находился в рубке, но и его она, положа руку на сердце, почти совсем не стеснялась. Он был настолько другого с ней вида, что их представления о сексуальности были на разных полюсах. Я даже сам до сих пор не понимал, самки расы Рекса откладывают яйца или... Но спросить стеснялся. «Абсолютно», — кивнул я, не отвлекаясь от работы с объемной голограммой передо мной. На ней была карта поверхности Татуина, и я сейчас спешно ее листал, желая переместиться к квадрату, где находится дворец Джаббы. Эту информацию я запомнил еще с нашего прошлого визита. «А вот и ты, красавец», — прошептал я, когда увидел жилище червя сквозь оптический комплекс корабля. Изображение слегка плыло из-за плотной и горячей атмосферы планеты, но ошибки быть не может, это был он, дворец. «Ну что, сова, открывай, медведь пришел, мля». Я ввел команду, и все 7 моих бластерных турелей нацелили свои стволы на поверхность планеты. Я указал цели, компьютер быстро высчитал векторы и траектории и услужливо зажег красную кнопочку на консоли управления с надписью «Залп», которую я и нажал не раздумывая. Никаких вздрагиваний корабля, никаких ушезакладывающих громогласных хлопков, даже запах воздуха в рубке не изменился. Ничего из того, что я подспудно ожидал при нажатии этой кнопки, не случилось. Корвет как висел в безвоздушном пространстве, так и остался в нем висеть, не сместившись ни на миллиметр. Просто в сторону поверхности планеты понеслись 7 вытянутых плазменных снарядов, и все. Я из-за этого даже испытал легкое чувство фрустрации, но быстро взял себя в руки. Не то, чтобы я был заядлым фаном фильмов, где вовсю сражаются парусники с пушками, но чего-то подобного я явно ожидал. «Ты промазал», — вторгся в мои мысли гулкий бас Рекса за моей спиной, который со своего офицерского места мог прекрасно видеть и что я делаю и последствия моих действий. Я посмотрел на экран, куда выводилась информация с оптики и медленно покачал головой, плазма попала туда, куда нужно. Вокруг дворца образовались нехилые такие, в несколько метров глубиной, 7 воронок от попадания. Сам дворец при этом не пострадал. Снаружи ситуация особо не изменилась, но вот внутри здания я уверен, сейчас начался небольшой хаос. Я довольно улыбнулся. «Нет, дружище, именно этого я и добивался, Рури», — рявкнул вдруг я, посмотрев на Тагруту. «Прекрати меня соблазнять, игры кончились, займись делом». Девчонка обиженно надула губки, прикрыла выглядывающую из-под халата грудь и повернулась к своей рабочей станции, куда выводились данные с мощного радарного комплекса. «Пока что глухо», — буркнула она, не глядя на меня. «Я это проигнорировал. Солнце, ты как, готова?» — связался я с ангаром. «Да», — в рубке раздался голос Шати. Она, в отличие от Рури, решила свою сексуальную энергию перевести в более продуктивное русло. Она захотела спуститься со мной на планету и поучаствовать в заварушке. Я был немножко против, но ее аргумент, что я накупил себе больше сотни GX1 и поэтому с ней ничего не случится, был решающим. Так что сейчас она была в ангаре и собиралась. «Снаряжение у нас тут дрянное, Саш, даже нормальной винтовки нет. Придется с пистолетом идти. Карелия славится своими кораблями, а не производством личного стрелкового вооружения», — скривился я. «Что было, то и купил. Надеюсь, на Татуи не сможем разжиться нормальным оружием. Побыстрее бы». «Это точно, моя рука уже примерно в тысячный раз неосознанно легка на пояс, где раньше висела рукоятка меча, который однажды подарил мне Кайнарек, но не нащупала его там, и я тяжело вздохнул. Все же привык я к нему, хоть и орудовал мечом, что палкой, но, че черт, мерзкий хатт еще и мое единственное оружие отнял от меня». «Господин», — в рубку сквозь служебный вход для дроидов прошел заяц с подносом в руках и подал мне исходящую паром чашку с горячим чаем. Рури с Рексом в напитках не нуждались, они еще свои первые порции не осилили. После того приступа самоисцеления меня нездорово тянуло на поесть и попить. «Есть сигнал», — вдруг звонко воскликнула Рури. «Информацию мне на экран», — приказал я, и Тагрута быстро заработала пальчиками по клавиатуре. На мою консоль поступили данные, и я нервно хмыкнул. Он как в воду глядел. «Кто?» — не поняла Тагрута. «Да неважно», — махнул я рукой и стал дальше вчитываться в поступающую информацию. По всему выходило, что с космопорта Мос Эйсли к нам навстречу вылетели лишь 3 корабля, 2 легких транспортника С-40К и целый крейсер класса «Алмаз». Если снова увижу того усатого карелианского инженера, нужно будет попросить его за жизнь мне погадать. Судя по спокойному, внимательному лицу Тагруты, она не представляла себе, что значит название этого крейсера, ожидая от меня разъяснений. А вот я немножко струхнул. Размышлять теоретически, что ты владелец Мегадрына, оно как-то более приятно, нежели сталкиваться с суровой реальностью и необходимостью проверки этого утверждения. И хоть инженер Кик обещал мне 1-2 залпа, черт его знает, как покажет себя эта масса орудия в деле. А в остальном даже приятно было. Серьезные силы поднял против нас Хат. Будь на месте моего корвета обычный ЦР-90 с конвейера, его капитан уже мог бы заказывать похоронные венки для всей команды. Ведь те два С-40К хоть и обычные транспортники, но наверняка не просто так сзади крейсера плетутся. Как пить дать, они были модернизированы. «Саш?» – переспросила Тагрута. Уж больно ей не понравилось мое затянувшееся молчание. Похотливый блеск из ее глаз пропал, руки на груди сложила, халат сильнее подвернула. В общем, девочка осознала вдруг, что вокруг не нирвана. «Все нормально, солнце», – подмигнул я ей уверенно. «Все по плану. Компьютер», – обратился я к эскину корабля. «Подлетающие корабли нужно уничтожить. Против крейсера используй масс-орудие». Маневр уклонения, вместо безжизненного искусственного голоса, на экране моей консоли управления просто появился вопрос в текстовом виде. Уж не знаю, это такая особенность этого эскина или его желание, но мне это пока что не мешало, так что пусть все будет, как будет. «Нет», — помотал я головой, — «если для произведения выстрела в позицию менять не нужно, то пусть корабль остается на месте». «Расчет готов», — через мгновение появилась надпись.